пока гости отсутствовали, Флоренс шепнула мне: «Дорогой, если ты и дальше будешь играть так же, лучше начинай говорить сам с собой». На следующем роббере она заказала 4 крестей сразу. Я скакнул в 6. Флоренс могла бы пойти ва-банк, но ввиду моей однозначной некомпетентности не сделала этого. По правилам, кстати, должна была. А я выдержал. «Спасибо большое, мой партнер», — произнесла она, когда я открыл карты. Проделав ритуальное ознакомление с ее картами, я сказал: «Чудесно, партнер!» И тем самым снял с себя ответственность за этот кон. Затем поднялся наверх и набрал номер Гвен. Никого не было дома, или она не брала трубку. Я спустился и направился в бар. «Где эта сучка еще шляется?» — спросил я себя. Затем: «Ты снова говоришь сам с собой?» Затем снова: «Ну и что?» «И буду весь вечер говорить сам с собой, иначе свихнусь. То, что говорю другим, не имеет никакого значения». «Никто не желает капельку, а?» «Ну, а я желаю. Чтобы не взорваться, Эдди, плесни самую малость. Вот столько, это помогает». «Какого дьявола?» — массейно шептал Флоренс, что я скрежещу зубами. «Где его профессиональная этика? И кто из нас нынешних не скрипит зубами?» «Грандиозный шлем! Отлично, партнер! Ох, извините, мистер Солов! Конечно, вы правы, кладу 6, 1 сверху, вот так!» «Даже твоя мамочка! Но ты знаешь, Эдди, Эванс, Евангелос, или кто-то ты там на самом деле, она говорит сущую правду! Ты становишься очень легкомысленным. Например, сегодня днем. Дудки это придумал не я, а Гвен. Девчонка сама следит за нашими сальдо. А что мне лезет в голову? Позывы к разрушению сложившегося мира вещей. Или обязательно надо, чтобы поймали на месте преступления? Ого-го, заголовочек! Тюремное заключение вице-президента компании Вильямс и Мак Элрой за аморальное поведение на пляже. Мистер Финнеган заревет от восторга. Хотя что я плету? Все было не так, чтобы уж совсем. Ближайшие к нам люди валялись в метрах, по меньшей мере, в 30. Да и начал это вовсе не я. Она сама обвязала нас полотенцем. «Ага, иди и расскажи это судье». «Ваша честь, наши ягодицы были полностью покрыты махровым купальным полотенцем. Вот и показания свидетелей. А почему я воображаю себя арестованным? Еще и на суде? И вообще люди находились от нас в полусотни метров, лежали с закрытыми глазами на спине и загорали. Без сомнения, они бы много отдали, чтобы самим порезвиться, как мы, побыть молодыми. Ну, а я-то сам неужели юнец?» «Нет. Но она делает меня юным. Как дикий зверь бросается на меня, и я тоже зверею». «Ох, извините, извините, я иду. Я только раз скажу, 169, нет, 170». «На руках 3. Но если я заявлю, то придется играть». В этом заходе Флоренс, вероятно, запросит еще и будет благодарна мне за поддержку. А я тем временем сбегаю наверх к телефону. А Гвен сказала: «Не барахтайся, а то все забьется песком». Больше ничего не говорила, только охала. О, Боже, солнце, море, бриз, ее лицо и волосы. «Итак, партнер, ни в коем случае. Думаю, ты поиграешь одна. 3 червей? Нет? Тогда 4». Но у кого поднимется на меня рука, видя это чудо? Эти шелковые развивающиеся волосы, этот чудный носик, порозовевший от лучей солнца, этот неистовый взгляд, глумящийся над идиотской моралью. Она сама, разрывающаяся и стонущая подо мной. Нет, почему же? Прошу, прошу. Черви? Нет. Дорогая моя глупышка Флоренс, ты ведь наверняка догадываешься, что я стремлюсь лишь не допустить откровенных ляпов в древней игре под названием «Бридж». Итак, партнер, оставляю тебя с отличными картами на руках. Может, кому что принести? Не желаете выпить, мистер Солов? Нет? Окей. Однажды суфле доведет меня до греха. И тогда, мой друг, партиям в бридж придет конец. Ха! А там наверху есть другой любитель карточных фокусов. Первый раз запыхался, бегая по ступеням вверх-вниз и вверх-вниз. И самое странное, что с того дня, как она меня отшила по первому разряду, я хотел ее еще больше. Интересно, изучал ли кто взаимосвязь между любовью и ненавистью? Если да, то я бы желал ознакомиться с результатами исследования. Сейчас ей пора бы и прийти. Сказала, позвони попозже. Но трубку никто не берет. Черт, где же она? В кино удрала, надеюсь. Вот это я люблю. Когда она теряет над собой контроль, когда она беспомощна, когда в голове у нее черт знает что, когда ее зад, крепкий как мячик, сводит судорогой, когда все ее конечности вздрагивают и... Думала, она будет кончать бесконечно. Скажу по секрету, это святое. Никаких вопросов. И когда ее прорвало, и она застонала, о, это песнь любви, прямо на пляже. Что, неужели никто не слышал? Ведь такая слышимость. Нет-нет, рассуди здраво. Неужели хочется за решетку? И потом она действительно выключилась. Лежала как в обмороке. Абсолютно уверен, что потеряла сознание. Как тогда, после вечеринки. С ума сойти. Прекрасно, партнер. Ну, как сработали, мистер Солов? Ну, каково? Эдди, будь внимательнее. Бегом наверх в ванну. И сиди там 5 минут, ради бога. Ведь это была твоя идея. Остудись на кафельном полу. А Флоренс внизу пусть рассуждает о перевооружении морали. Не помню, она за или против. Да, что-то где-то явно не стыкуется. Неудивительно, что ты скрипишь зубами. Да, я знаю, что здорово помог тебе. Но, как выразился мистер Солов, ты играла так, что вряд ли смог бы я сгодиться. О-хо-хо, миссис Суфле и ее ягодица, какое зрелище! Черт, уже мой ход. Все, с меня хватит при любом исходе игры. Говорю, пока. Откуда она выкопала мое якобы предубеждение? О, неверный ход, прошу прощения. Карты слипаются. Мне дозволено врать где угодно, только не в серьезной статье для серьезного журнала. Эдди может, но не Эванс. Ну-ка, назовите мне хоть одно имя, кто сделал бы больше меня в разоблачении ублюдков. Нет, пару имен найти можно. Раз-два и обчелся. И вообще, мои статьи убивают наповал.